замка. Добравшись до воды, поспешила окунуть голову, словно желая освежиться. Затем вся погрузилась в море, и только поднятая ластами темная волна сказала нам, где она нырнула. Между тем хозяин пляжа уже начал откапывать яйца, но на сей раз не для продажи гурманам, а чтобы перенести их на участок, огороженный проволочным забором. Днем этот участок можно было принять за небольшое воинское кладбище. Над каждой ямкой с яйцами высился простой деревянный крест, на котором была записана дата кладки и количество яиц. Пройдет несколько недель, и из песка на поверхность выберутся очаровательные черепашата, расписанные аккуратными полосками. Их соберут, поместят в ведро с водой и на катере рыбхоза отвезут в море подальше от той зоны, где обычно малышей подстерегают хищники. Пока еще рано судить, насколько эффективны охранные меры. Но начало сделано. Кожистые черепахи спасены от полного истребления. Наш продюсер развил кипучую деятельность, и мы продолжали двигаться на север, сперва до города Ипох, где собирались встретиться с орнитологом Джеффри Алленом и его женой. Они хорошо знали местную фауну и обещали показать нам летучего дракона. Аллены очень тепло приняли нас, всячески обихаживали и разрешили разместить в их саду всевозможную аппаратуру для съемок летучего дракона. На первый взгляд ящерица как ящерица. Но это лишь до той минуты, когда вы рассмотрите тонкие перепонки на ребрах, которые расправляются, уподобляясь крыльям, когда дракон легко перелетает с дерева на дерево. Я даже не знаю, кто испытал большее облегчение, когда закончились съемки этого сюжета. То ли несчастное животное, кое мы снова и снова заставляли совершать полет, то ли наша бригада. Да и после того мы не получили передышки. Джим Сондерс принялся снимать цикад, пауков, рогатых жуков и прочих насекомых, кому не повезло стать предметом его внимания. «Это все необходимо для общего антуража», — твердил Крис. Джеффри Аллен неосторожно рассказал Крису о каких-то интересных тварях еще дальше на севере, в районе Тайпинга, но на сей раз мне было позволено отдыхать, и я осталась у Алленов, пока мужчины отправились за новыми сюжетами. Мы с Бетти Аллен отлично поладили, и я бродила с ней по лесу, где она фотографировала интересующие ее растения. Нам было так хорошо вместе на воле, что я даже огорчилась, когда мужчины возвратились и повезли меня обратно в столицу. Мы были глубоко тронуты тем, как тепло и радушно нас принимали везде в Малайзии, и все же мне очень хотелось снова очутиться на безбрежных просторах саванны Восточной Африки. Джим и Крис улетели домой. И после стольких недель совместной работы было как-то странно оказаться только вдвоем. Нам по-настоящему не хватало их. Однако вести о недомогании матери Джерри и о каких-то неладах в зоопарке вынудили и нас срочно изменить свои планы и возвращаться в Англию, отложив на другой раз экспедицию в Африку. При помощи сотрудников нефтяной компании Shell нам удалось получить каюту на одном из пароходов Glenline. И я не помню другого плавания, которое доставило бы мне столько удовольствия, сколько эти 5 недель в море. До чего же приятно было плыть, свободной от необходимости пестовать коллекцию животных. Правда, мы сумели приобрести в Малайзии 3 белок и 4 висячих попугаев, но уход за ними казался пустяком, если вспомнить наши проблемы на пути домой из Африки и Южной Америки. Это плавание я сравнила бы с чудесным отпуском. Глава 10. Дома нас встречали друзья и мать Джерри, но запущенный вид зоопарка потряс нас. несмотря на рекордное число посетителей –